Алло. Да. Алло. Да. Алло. Алло. Валентина Петровна. Да. Это Игорь. Ну чего тебе, старухи? У вас из дыма, почему дым? Чего? У вас из дыма, почему дым? Чего, блядь? Почему из дыма дым? Чего, блядь, говорю по-русски, ёбаный оборот? Почему из дыма дым у вас? Ты, блядь, или хохочи, или говори. А чё лучше? Сука, говори нормально. Почему из дыма дым? Алло. Я понимаю, блядь, ёбаный в рот. Почему из дыма дым? Где дым? Из дыма. Из дыма. Чего, блядь? Почему из дыма дым? Откуда дым? Из дыма. Из дыма. Откуда, сука? Из дыма. Откуда, сука? Из дыма. Откуда, сука? Из дыма. Найми кого-нибудь вместо тебя, чтоб говорили. Алло, почему из дыма дым? Из дыма дым? Да. Из хуя хуй, блядь. Ёбаные проститутки, чтоб не подумать. Алло. Да. Чего трубку кидаешь? Это мне на телефоне, что ли, засыпать, ёб твою мать? Да. Валентина Петровна, хуйна. Почему из вашей квартиры дым? Из моей квартиры дым? Алло. Я пока собрал. Я собрал пока вот эту полку. Сука, говори нормально, паскуда! Да. Да. Ну вот. Не крякай, блядь, лягушка хуева. Макароны. Чего, блядь? Да не, просто видео смотрю. Чего, сука? Да. Хуйна. Ладно. Да. Ло. Ты, сука шепелявая, говори, ёбаная в рот. Алло. Да. Почему из дыма дым? Не, из вашей квартиры дым. Дым? Да. Хоровый будет гореть. Не, Валентина Петровна, вот у меня урицу и Майби, это вид бай, да? Ну, Оксимирон же с байтил Эминем, да? Чего? Чисто Оксимирон же с байтил Эминем, чисто теоретически, да? Ты, сука, научись говорить. Ну почему? Я сейчас приду, разъясню, почему такая ситуация. Алло. Пошел ты нахуй, блядь, картавая. Валентина Петровна. А?